Ну, у лягушонка жизнь такая. То самому спасаться, то других спасать. Он уж привык. Приказал лягушатам тростника наломать, да стеблями лилий связать вместе. Вот и плод получился. Прыгнула зайчиха на плод, оттащили ее лягушата от берега и вертят посреди болота, словно в омуте коварном. А лисы собрались на берегу, смотрят на королеву красоты, слюнки у них текут, а к плоту плыть боятся, затянет болото. Уселись вокруг болота, лис 20, не меньше, ждут, когда плот к берегу прибьет. Да и лягушонок понял, что долго зайчиха на плоту не высидит. Выпрыгнул на берег и говорит лисам: «Я сейчас плот к берегу подтолкну, только вы за это, как начнете зайчиху есть, последний кусочек мне оставьте». «Да что последний?» — тявкнула ему в ответ одна из лис. «Мы тебе первый дадим». А лягушонок свое гнет. «Мне первый не нужен. Мне последний оставьте». «Какой же это дурак! От первого куска ради последнего отказывается!» «Последнего-то куска может и не оказаться!» — засмеялась другая лиса. «Вот я и есть такой дурак, потому что секретов хранить не умею». «А что за секрет?» — встрепенулись лисы. «А тому, кто последний кусок съест, удача будет. Прямо к норе мешок денег подвалит». Задумались лисы-кумушки. Потом одна из лис другой говорит: «Давай, кума, начинай». А кума куме отвечает: «Лучше ты начинай, а я заканчивать буду». Сидят на берегу, припираются, о мешке денег мечтают. Никто первый идти не хочет. Так до темноты просидели, проголодались, плюнули в болото и побежали другую добычу искать. Вылезла королева заячьей красоты из болота, кланяется всем, спасибо говорит, рада, что живехонькой осталась. Тут и другие зайцы прибежали, тоже радуются. «Счастье ваше, дуривы головы, что у вас есть такой друг, как лягушонок», — укоризненно профыркал им ежик. «А то бы от вашей красоты даже пуха заячьего не осталось». «Это верно», — закивала головой королева. «Я за свое счастье до конца жизни лягушонку в ножке кланяться буду, все ему отдам». «Вот и умница», — ухнула негромко сова и добавила: «Кто счастьем богат, тот и душой тароват». «Да и то верно, недаром говорят, не родись красивой, а родись счастливой». Конец сказки. Лесная арифметика. Как-то папа-ослик и мама-черепаха проводили в лесной школе урок «Возвращение домой». «Для того, чтобы попасть туда, откуда ты вышел, — сказал папа-ослик, — надо идти по кругу. Если идти по прямой дороге и по этой же прямой дороге возвращаться обратно, то обязательно придешь в то место, откуда ты вышел», — учила на другом уроке черепаха мама. «Я понял! — закричал после уроков умный маленький ослик. — Один круг равен двум прямым. Я предлагаю объявить нашего ослика великим арифметиком! — крикнул зайчонок и от восторга перепрыгнул через три парты. «Не арифметиком, а геометриком», — угрюмо поправил его барсучонок. «На уроке кракрасноречия я скажу о нем кракраткую, но прекрасную речь», — пообещал вороненок. «А две сложенные вместе прямые равны одному кругу?» — удивилась маленькая черепашка. Она всегда удивлялась, потому что очень любила удивляться. «И ее тоже!» — нежно прорычал медвежонок. «Что тоже? Что ты имеешь в виду?» — высокомерно протрещала сорока. «Я тебя не понимаю!» «Когда станешь умный, тогда и поймешь!» — захихикал маленький дрозденок. «Правильно!» — восторженно крикнул зайчонок. «Я предлагаю объявить ее тоже!» И снова перепрыгнул через три парты. «Кем?» — спросила сорока. «Тем же!» — твердо стоял на своем медвежонок. «И наградить ее почетной прямой!» — подпрыгнул веселый зайчонок. «А ослика почетным круг-кругом!» — добавил вороненок. Все закричали «Ура!» и все остались очень довольны. А потом маленький ослик с папой вернулись к себе домой, а маленькая черепашка с мамой к себе. И произошло это не потому, что один круг равен двум прямым, а две прямые — одному кругу, а потому, что назад возвращается только тот, кто хорошо знает дорогу. Конец сказки. На всех не угодишь. Сидел бурундук под кустиком, травку мирно пощипывал. Как вдруг рядом лягушонок плюхнулся, тяжело дышит, шевельнуться не может. Даже лапки лягушачьи в разные стороны разъехались. «Ты чего, лягушонок?» «За мной змея со змеенышем своим гонится», — с трудом проговорил лягушонок. «Где змея?» — задрожал от страха бурундук, вскочил на ноги, прыгнул в сторону. «Прощай, бурундук!» — крикнул ему вслед лягушонок. «Будешь мимо болота бежать, передай моим товарищам, что я спасался из последних сил!» Вдруг бурундук вернулся, шепнул. «Залезай ко мне на спину, быстро!» «Не могу, даже шевельнуться не могу!» Тогда схватил бурундук лягушонка за лапу и прыжками подальше от страшного места. А вот и змея со змеенышем, как две стрелы вылетели. Змея удивилась. «Смотри-ка, след лягушонка исчез». «А это чьи следы?» — показал головой змееныш. Змея пригляделась. «Похоже, что это следы бурундука». И похоже, что бурундук удрал сам и утащил с собой лягушонка. — Давай догоним их! — злобно прошипел змееныш. — Отдохни, — строго сказала ему змея, — всю землю не переползешь.